Друзья мои, еще будем читать Слово Божие и размышлять об этой теме. Тема великая, большая. И я думаю, что каждый христианин, который в жизни своей хочет угождать Богу, всегда у него возникал вопрос, как эту волю Божью понять. И мы понимаем, что Господь имеет какие-то планы в нашей жизни. Мы понимаем, что Он предусмотрел наш жизненный путь и хочет, чтобы мы действовали так и так. Но когда мы доходим до этих обстоятельств, у нас возникает вопрос, а как? Как быть? Как поступить? Я хочу прочитать из книги пророка Иеремии, из 29 главы, 11 стих, и немножко ниже. Иеремия, 29 глава, с 11 стиха. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Это место Писания убеждает нас и вселяет в нас уверенность, что Господь имеет о нас намерение. И как мы уже слышали сегодня, что воля Божия благая, угодная и совершенная. И здесь, друзья, сказано то же самое, хотя эти слова пророк Иеремия сказал гораздо-гораздо раньше, чем то, что написал апостол Павел. Но посмотрите, как все связано, как об одном и том же они говорят: намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Вот такие намерения Господь имеет о каждом из нас. И вы знаете, Он не хочет их хранить в тайне. Конечно, что-то Он сокрыл от нас, а что-то Он хочет нам открыть, что-то Он хочет нам объяснить. О своих намерениях, о том, какими Он хочет нас видеть, какими Он хочет нас сделать, Господь изложил через слова Иисуса Христа, через Писание Его апостолов, через Писание пророков и царей, и много-много в Библии написано о Божьих намерениях. И в этом смысле, друзья, нам все открыто. У нас есть Писание, мы можем читать, получать наставления. И когда мы действительно в жизни начинаем все это исполнять, вот тогда часто у нас начинают возникать вопросы. А как сделать это? Как сделать то? Воля Божия, как мы сегодня уже слышали, есть освящение ваше. Но если всем присутствующим здесь, каждому из вас задать вопрос, что такое освящение, как освящаться в жизни, то, я думаю, не каждый из нас может ответить на этот вопрос. Как ты освящаешься в своей жизни? А Господь хочет, чтобы мы исполняли эту волю, чтобы мы освящались. И вот когда в различных жизненных ситуациях у нас возникают такие вопросы, хорошо, если они возникают. И хорошо, если мы ищем ответы на эти вопросы. Когда мы познаем волю Божию, когда мы хотим лучше познать самого Бога, узнать Его сущность, узнать Его намерения благие о нас, когда мы задаемся этим вопросом, то тогда, друзья, Господь открывает нам. Но не просто вот когда у нас возник вопрос, вот мы сидим, думаем, а сказано в Писании, ищущий находит. Господь открывает ищущему. И еще, друзья, Господь открывает исполняющему. Есть та воля Божия, которую мы знаем. Есть те Божьи намерения, которые мы четко знаем, что Господь хочет от меня. Чтобы я делал каждый день добрые дела, чтобы я читал Библию, чтобы я молился. И вот если эту волю Божию я исполняю, Господь будет открывать мне больше и больше каждый день. А если я то, что знаю, не исполняю, а ищу каких-то высоких откровений или высоких познаний, то не будет Бог открывать. А может даже и послать духа заблуждения. Как мы сегодня наблюдаем, многие люди обольщены духом заблуждения. Почему? Потому что они не хотят исполнять то, что они уже знают. И поэтому важно, друзья, в этом вопросе, когда мы хотим узнать волю Божию, начинать с того, что мы уже знаем. Что мы уже знаем, что мы должны исполнять. И хочу, друзья, отметить несколько таких важных указателей, которые указывают нам на волю Божью. Мы недавно и на молодежном общении нашем рассуждали об этом вопросе, почему и решили вместе с церковью тоже эту тему провести, чтобы вместе поразмышлять об этой очень важной теме, потому что все-таки есть повеление Божье. Оно записано в послании к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 5 глава. С 15 стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не так, как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Посмотрите, это особенно важно для последнего времени. Сказано: «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Конечно, дни были лукавы всегда, на всем протяжении истории человечества. Но вот сейчас, друзья, вы, наверное, не будете спорить, вы согласитесь, что сегодня дни особенно лукавы. И значит, нам сегодня, друзья, особенно нужно быть рассудительными, как здесь сказано, дорожа временем, потому что дни лукавы, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Друзья, поскольку это прямое повеление Божье для нашей жизни, хорошо, если мы это исполняем. Если бы я сегодня попросил вас поднять руку, кто вот в последнее время, может быть, сегодня или в последние дни по какому-то вопросу молился и просил, чтобы Господь открыл, как поступить, как понять, как быть, я надеюсь, что многие из вас подняли бы руки. И я в своей жизни не помню такого дня, когда бы у меня были ответы на все вопросы. Когда бы у меня не возникало вопросов к Богу: «Господи, открой, как мне понять, как мне поступить, как здесь быть?» Потому что в жизни много обстоятельств, друзья, задающих нам многие вопросы. И если у вас эти вопросы есть, то это очень хорошо. И мы размышляли об этом на нашем молодежном общении. И когда я попросил поднять руку, то буквально несколько рук поднялось. Друзья, я не знаю, хорошо это или плохо, что в последнее время у нас не возникает этих вопросов. Когда вопросов нет, обычно говорят, что или все понятно, или ничего не понятно. И мне кажется, что чаще бывает второе, что людям многое-многое непонятно, и вот это нежелание исследовать волю Божию, нежелание исследовать Писание, исследовать Бога, оно порождает отсутствие всяких вопросов. Друзья, это хорошо, когда у нас есть вопросы, когда мы молимся, задаем Богу эти вопросы, друг другу задаем эти вопросы. И вот четыре указателя, на которые мы тоже обращали внимание на нашем общении, друзья, на которые мы можем ориентироваться и понимать, что в этом есть воля Божия. Когда у нас возникает какой-то вопрос, мы должны искать сначала ответ в Священном Писании. Друзья, это первый, самый важный указатель. Мы можем это видеть во многих местах Писания, подтверждение, что это первое, с чего нужно начинать. Во втором послании Тимофею, в третьей главе, мы находим такие слова. Второе послание Тимофею, третья глава, 15 стих. «При том же ты с детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Смотрите, Писание, оно на все полезно. Друзья, сказано, что физические упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Вот так и Писание, друзья, и для научения, если вам что-то непонятно, неясно, и для обличения, когда вы не понимаете, правильно ли вы поступили или нет, и для исправления, когда вы видите, что поступили неправильно, но не знаете, как исправить, как наладить для исправления, для наставления в праведности, когда вы хотите освящаться, исполнять волю Божию. Поэтому начинать всегда нужно с Писания. Ищите в Писании ответ, здесь все написано. Но не на каждую ситуацию вы найдете вот такое прямое указание, чтобы вам было сказано, вот встань сегодня, поедь в город там такой-то, и вот там сделай то-то. Иногда Бог говорил так своим людям, открывал, как вот мы сегодня уже слышали декламацию, а иногда, друзья, и по-другому Господь разговаривает. Но всякий человек, который обращает сердце свое к Писанию, то Господь дает ему ответ, Он направляет его. В Псалме 118, 105 стихом сказано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Используйте Писание как светильник. Что такое светильник, друзья? Когда светильник зажигают, тогда становится все ясно. Смотрите на вещи этого мира через Писание. Когда вам что-то непонятно и говорят, тот сказал то-то, этот сказал это, скажите, давайте посмотрим, а что об этом говорит Писание? Не ходите в этом мире во тьме. Если бы мы сейчас выключили свет и стали бы заходить сюда, то мы испытывали бы много проблем, потому что здесь темно, здесь нет окон, здесь нет света, и мы воспринимали бы все так на ощупь, как слепые ходят, они все щупают. Тогда только складывается какое-то представление об этом предмете. Но если бы вы ни разу не были в этой комнате, в этом помещении, и только на ощупь все вот потрогали бы, у вас какое-то было бы представление, но совершенно не то, что вы видите при свете, когда зажигаете свет. Друзья, также вот люди, вы знаете, они познают вещи этого мира через какие-то там научные исследования, что-то еще вот так вот на ощупь, как в темноте. У них складывается какое-то представление об этих вещах, об этих процессах, об этих законах, но это совершенно не то, как оно в наших глазах. Когда мы включаем свет, когда мы смотрим на те же самые вещи, но через призму Писания, через призму Слова Божия, когда мы говорим, а что Слово Божие говорит об этом? И нам те же самые вещи открываются совершенно в другом свете. У нас появляется полное, настоящее представление о жизненно важных вещах, о сотворении мира, об устройстве этого мира, как Бог устроил этот мир, как Он устроил законы этого мира, как Он устроил взаимоотношения между людьми, как Он устроил добро, какое место Он уделил свету и тьме. Друзья, и много-много процессов, если мы обращаемся к Писанию, как к светильнику. И это очень важно. Слово Твое – светильник ноге моей. Второй, друзья, очень важный указатель в нашей жизни, который показывает нам и способствует воле, познанию воли Божьей, это Господь устраивает в нашей жизни различные обстоятельства. Иногда бывают обстоятельства приятные, иногда неприятные. И я хочу посмотреть из книги пророка Ионы, сегодня мы тоже о нем слышали, об этом пророке из первой главы, когда Господь ему сказал свою волю. Он ему говорит, иди, и вот Ионе действительно сказал, иди в такой город, делай то и то, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Ионе и пошел в Ниневию. Нет, он пошел, сказано, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И посмотрите, что делает Господь. он не стал ему голос с неба или вот как-то свое слово обращать, говорить, а он, а куда ты побежал? Зачем? Он уже сказал ему. Господь уже ему сказал. А дальше что делает Иона? Он просто не слушается. Не слушается воли Божьей, и Господь использует такой важный указатель, как обстоятельства, чтобы показать Ионе, вот ты не послушался. И в 4 стихе мы видим, но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море класть с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Здесь сказано «крепко заснул», как будто он не понимает, что это голос Божий в виде обстоятельств обращен к нему. И потом уже он им сказал, конечно, он все понял. Друзья, это тоже указатель обстоятельства. Но вы знаете, на них нужно правильно смотреть. Многие люди, которые решали свой жилищный вопрос, например, в какой стране жить, хороший вопрос. И в этом вопросе тоже надо познавать волю Божию. Куда пойти учиться, какую профессию избрать, как устроить свою жизнь, какой дом построить, большой или маленький, друзья. И в этом тоже нужно познание воли Божией, чтобы Господь умудрил, чтобы все правильно сделать. И вот, когда люди решали этот вопрос, многие уезжали из нашей страны, и они часто ссылались на обстоятельства и говорили, что мы уверены, что это воля Божия, потому что везде зеленый свет. Пошли в посольство, нам дали визу, мы хотели продать дом, сразу же его продали, и многие-многие такие вещи приводят, везде зеленый свет. Но, знаете, потом, когда мы уже смотрим через десятилетия, ну, по крайней мере, больше 10 лет прошло, когда многие из них уехали, смотрим, как они там живут, и скорее думаем, что это, наверное, не воля Божия была им туда ехать, хотя какие-то, кто-то из них действительно по воле Божией это сделал и трудится, и Господь благословляет их труд, а некоторые удаляются от Бога, к сожалению. Но вы знаете, друзья, они, из них многие смотрели на обстоятельства и доверяли просто вот самим обстоятельствам. Друзья, не сами обстоятельства важны, а что тебе говорит Бог через эти обстоятельства. Важно воспринимать это как от Бога и понимать этот голос Божий. Поэтому, когда в вашей жизни Господь посылает красный свет или зеленый, то вы молитесь. Но во всяком случае нельзя пренебрегать. Нельзя пренебрегать обстоятельствами. И Иона правильно сделал, что сказал корабельщикам «выбросите меня». Он не стал пренебрегать, он не сказал, да буду я дальше с вами плыть уж, как будет, так будет. Друзья, не пренебрегайте. Господь умудрит вас, когда нужно превозмогать обстоятельства, идти дальше, а когда нужно остановиться и понять, что ты идешь против рожна, и что трудно тебе идти против рожна. Еще один важный указатель, по счету третий. Очень важно в нашей жизни советоваться. Господь не будет открывать свою волю тем, кто не хочет и не любит советоваться. Если человек не умеет принимать советы, да не думает такой человек познавать волю Божию. Я в этом уверен. Друзья, знаете почему? Давайте прочитаем из книги «Притчи», из 15 главы. Там очень много говорится о советах и о советниках. Книга «Притчи», 15 глава, 22 стих. «Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся». Когда человек в чем-то уверен и говорит «мне не нужны советы», то этот человек не хочет познавать волю Божию, он не хочет ее исполнять. Бог устроил познание своей воли через советы. Поэтому очень важно в нашей жизни советоваться. Хороший совет помогает нам думать объективно. мы можем по-другому взглянуть на проблему как бы со стороны, уже не предвзято, когда мы просим совета. Человек, который уверен, который не хочет ничего другого, кроме своего желания, ему не хочется советоваться. Ему не нужны советы, он все знает. Но вы знаете, и в советах тоже важна рассудительность. Она очень важна. Вы помните историю с Равоамом, который советовался. Но с кем он советовался? Это очень важно, кого избирать в советники. Он советовался, вы помните эту историю, с молодыми людьми, которые вместе с ним выросли, которые не имели жизненного опыта, как поступать правильно, как обращаться с народом. И были другие советники. Опытные, пожилые люди, наверное, уже были в таком преклонном возрасте, которые ему тоже что-то советовали. И вот, знаете, вроде бы формально он посоветовался, вроде бы обратился к советникам и все правильно сделал, сказал, придите через 3 дня, не торопился давать ответ. Друзья, это очень важное качество, не торопиться, когда вы хотите познать волю Божию. И он вроде бы следовал этому, но пренебрег совет старцев и советовался с неопытными людьми. В этом была его большая ошибка. А произошла она, потому что он не желал советоваться. Это была все только форма. По форме он, да, вроде бы советовался, но на самом деле он советами пренебрегал. Это был человек, который не умел принимать советы. И вы знаете, что произошло? Господь разделил царство израильское, и он делал неугодное пред очами Господними. И поэтому в нашей жизни, друзья, мы должны обращать особое внимание на советы, советоваться, но правильно избирать советников. Друзья, когда вы хотите какое-то дело правильно сделать, вы не советуетесь с детьми. Правда же? Ну, потому что у них нет опыта, у них нет понимания. Вы, когда хотите что-то правильно сделать, какое-то сложное дело, то вы советуетесь со специалистом. Если вы хотите там починить что-то в доме по электрике, то вы не будете советоваться с художником, например, как там электропроводку провести. Ну, это такие простые вещи, которые мы знаем. Друзья, Господь дал нам разум правильно избирать советников. И если вы хотите о каких-то жизненно важных вопросах советоваться, то, конечно, нужно избирать советников опытных, у которых есть жизненный опыт. Хорошо, когда это служители, когда это люди не только жизненный опыт имеют, но и большой духовный жизненный опыт. Это очень важно, и всякий, кто пренебрегает советами, он пренебрегает волей Божьей. В этом я абсолютно уверен. И, друзья, еще есть один важный указатель, последний, на этом я остановлюсь и закончу. Господь, когда открывает нам свою волю, когда мы познаем, что в этом вопросе вот эта воля Божья, то Он наполняет наше сердце миром. Наше сердце умиротворяется. Пока ваше сердце неспокойно, пока вы еще в волнении, может быть, вы встревожены, вы боитесь, у вас нет покоя, нет мира, то не думайте, что это воля Божья. Когда Господь открывает вам свою волю, Он наполняет ваше сердце миром. Знаете, как оно наполняется миром? Мы об этом находим в послании к Филиппийцам в 4 главе. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6 стиха. Здесь сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Какие бы желания, какие бы вопросы у нас в жизни не возникали, друзья, мы должны их открывать Богу в молитве. когда мы молимся Богу и просим: «Господи, открой, помоги, вот такое желание у меня есть, я не знаю, правильно ли это желание или нет, угодно оно Тебе или нет, я знаю Твои заповеди, я знаю Твои законы, я стараюсь их исполнять, но вот это дело, не знаю, как мне в нем поступить». Друзья, пусть не будет заботы в вашем сердце. Что такое забота? Забота – это какое-то беспокойство. Такое беспокойство, как вот его отличить? Ведь мы много заботимся, делаем что-то, ну, такое жизненно важные какие-то дела, и переживаем о том, чтобы все было правильно, чтобы дома был хлеб, чтобы все было чисто, убрано, да, вот. И говорят, что вот это житейские заботы. Но когда сказано «не заботьтесь ни о чем», как вот это изъяснить, чтобы правильно понять? Например, когда вы сыты, то вы не переживаете о том, чтобы вот что поесть, что поесть, вы сыты. Когда вы голодны, когда у вас голод, жажда, то у вас начинаются эти переживания. И вот когда вы сегодня сыты, одеты, все есть у вас, жилье, и вроде бы должны быть довольны, но вы знаете, что завтра вам нечего будет есть. Как помните, это вдова в Сарепте Сидонской, к которой пришел Илья и говорит ей: «Дай мне». И вот она говорит, что: «У меня есть немного, мы вот это съедим и умрем. И завтра нам нечего будет есть, поэтому мы умрем». И в ее сердце видна вот эта вот забота. Хотя на сегодня еще есть что-то, но имея все это, она недовольна. Она понимает, что завтра-то нечего есть. И вот эта забота наполняет ее сердце, она лишается покоя. Друзья, если вот такое у нас состояние, Господь нам все дает, все посылает, но если вот я думаю, а вот тогда меня этого не будет, вот это забота. Друзья, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И самое главное, что мир Божий, который превыше всякого ума, он превыше ума советников ваших, он превыше вашего собственного ума, превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И вот если это произошло в вашем сердце, тогда, друзья, вы можете успокоиться. Господь посылает вам ответ, свою волю, как поступить в том или другом вопросе, как правильно строить свою жизнь, какие дела нужно делать, какие дела не нужно делать, к чему стремиться, чего избегать, от чего уклоняться. Друзья, и всегда об этом молитесь. Это важный четвертый указатель, который помогает нам в вопросе познания воли Божьей. Пусть Господь благословит нас и дальше об этом размышлять, и не только мыслить и думать об этом, но исполнять волю Божью, потому что исполняющий волю Божью пребывает вовек. Аминь.